Ездит великий хан всегда в прекрасном деревянном покое до четырех слонах, а палатка у него вот какая. В той, где бывают собрания, поместится 1000 всадников. Страница 248. Так вот себя какая историка. Для Марко Поло не особенно и заковыристая. Он нам и не такое выдавал. А вот остров Пуло-Кондор. Много тут растет бразильского дерева. Что это за сюрпризы? Откуда взялось бразильское дерево в Юго-Восточной Азии в XIII веке? Но подождите. И в царстве Лабрин, которое современные историки считают располагавшимся на Суматре-Лямуре, растет бразильское дерево. Бразильское дерево, скажу вам, они сеют семена эти, скажу вам, по истинной правде, привезли мы в Венецию и посеяли их, да от холоду ничего не родилось. Ага. А единороги по дороге померли от простуды, и трехглавого дракона пришлось съесть в калмыцких степях за неимением провианта, а пленный письеглавец ночью развязался и убежал. Для справки, Бразилия получила свое название после 1500 года от Рождества Христова, как раз от португальского слова «браза» – раскаленные угли. Там и в самом деле растет фернанбуковое или бразильское дерево, но в каком же тогда столетии жил-творил Марко Поло и какие страны он описывал? Ну вот, снова дошутился. Это не у меня писеглавцы, а у Марко Поло. Остров Ангаман, якобы Андаман, знайте по истинной правде, у всех здешних жителей и головы, и зубы, и глаза собачьи. У всех у них головы, как у большой собаки. Злые тут люди. Иноземцев, коль поймают, съедают. Остров Скатра, Соколтра. А христиане как хотят, так и колдуют. Всякое дело делают колдовством. Много дел делают, почти все, что пожелают. Слонов тут плодится много. И слоновьими зубами торгуют шибко. Есть у них особенные львы, совсем не такие, как другие. Много медведей, леопарды также родятся тут. Водится тут много жирафов. Это якобы об острове Занзибар – львы, леопарды, медведи, жирафы, слоны. И в Абиссинии – львы, леопарды бок о бок с медведями. И в Адене – овцы вообще без ушей, там, где полагается быть ушиным раковином, у них гладкое место и рожки. Есть люди, которые верят книге Марко Поло и видят в ней ценный исторический источник. Страница 249. Называются эти люди, впрочем, вы знаете как. Узнайте источник, послуживший правдивому очевидцу. Да это же 1001 ночь. Рассказы Синдбада-морехода. Разница только в том, что сказочного Синдбада никто не пытался произвести в великие географы, сочинить ему убедительную биографию и в качестве реальной личности внести в энциклопедии. Интересное свидетельство дают два американских автора капитального труда по истории географических идей. Он, Марко Поло, ничего не говорит о своем отношении к географическим представлениям предшествующих времен. Нам теперь ясно, что его книга принадлежит к числу тех, в которых повествуется о великих географических открытиях. Но в средневековой Европе Она воспринималась как одна из многочисленных и заурядных книг того времени, заполненных самыми невероятными, но интересными историями. Быть может, у средневековых европейцев попросту было больше здравого смысла и критического подхода к фантастическим романам с географической канвой, нежели у иных современных ученых. Правда ли, что монголы завоевали Китай? Впрочем, вопрос поставлен неверно. Его, безусловно, следует расширить и довести до логического конца. Правда ли, что в 1237 году вообще существовало китайское государство? Именно так. Представляю, какое смятение чувств может вызвать такая постановка вопроса у читателя, привыкшего бездумно повторять почерпнутые из учебников сведения о 4000-летней истории Китая, якобы самого древнего государства на Земле.